славный малый и добрый товарищ. Одного взгляда или строгого слова было достаточно, чтобы одернуть его, если он намеревался предаться горестным излияниям. Она видела и слышала все это, себя, его, жесты и выражения лиц, возгласы, наставления, рассказы, шутки, Лотта и голубка Лотхин, и пора ему оставить эту чепуху, пусть лезет наверх и сбрасывает яблоки в мою корзину. Но удивительно было то, что вся отчетливость и ясность этих картин, вся исчерпывающая полнота деталей шла, так сказать, не из первых рук, что память, вначале не способная удержать все эти подробности, лишь позднее, часть за частью, слово за словом, возродила их. Они были отысканы, реконструированы, заботливо восстановлены со всеми их вокруг да около, до блеска отполированы и как бы залиты огнем светильников, зажженных перед ними во славу того значения, которое они нежданно-негаданно получили в дальнейшем. Под учащенное биение сердца, ими вызванное и бывшее естественным следствием путешествия в страну юности, они начали сливаться, перешли в замысловатую нелепицу сновидения и растворились в дремоте после рано начатого дня и дорожной тряски на добрых 2 часа, объявшей 60-летнюю женщину. Покуда Шарлотта спала, забыв о своих тревогах, о чужой гостиничной комнате, где она лежала, этой прозаической станции по пути в страну юности, на придворной церкви во имя святого Иакова пробило 10:30, а она все продолжала спать. Проснулась она, прежде чем ее разбудили, от подсознательного ощущения, приближающейся извне помехи, невольно торопясь предупредить ее. Может быть, она отнеслась бы к ней менее настороженно, если бы не предчувствие, что ее сон будет нарушен не заждавшейся сестрою, но вестью из другой, тревожащей ее сферы. Она села, взглянула на часы, немного испугалась позднего времени, ничего другого не имея в мыслях, кроме того, что ей надо спешить к родственникам. Но едва она начала приводить в порядок свой туалет, как в дверь постучали. «Что там такое?» — спросила она досадливо и даже жалобно. «Сюда нельзя». «Это только я, госпожа советница», — отвечали за дверью. «Я, Магер. Прошу прощения, госпожа советница, за беспокойство, но дело в том, что одна дама, мисс Гэзл, из 19-го номера, английская дама, проживающая у нас... Ну, и что же дальше?» «Я бы не посмел нарушить покой госпожи советницы», — продолжал Магер, «но мисс Гэзл, узнав о пребывании госпожи советницы в нашем доме и городе, покорнейше просит уделить ей хотя бы несколько минут». «Передайте этой даме», — отвечала Шарлотта из-за двери, «что я не одета, и как только оденусь, должна буду немедленно уйти. Передайте мои сожаления». Но вразрез с этими словами она накинула на себя пудермантель, твердо решив отразить нападение. Она в случае неудачи все же не хотела быть застигнутой врасплох. «Мне не надо будет передавать это мисс Гэзл», — отвечал Магер из коридора. «Она все слышит сама, так как стоит рядом со мной. Дело в том, что мисс Гэзл крайне необходимо хотя бы на минутку повидать госпожу советницу. Но я не знаю этой дамы», — с сердцем воскликнула Шарлотта. «Именно поэтому, госпожа советница», — возразил коридорный, — «мисс Гэзл придает столь большое значение хотя бы беглому знакомству с госпожой советницей. Она хочет только взглянуть на вас, если позволите», — произнес он, искусно артикулируя ртом и как бы перевоплощаясь в просительницу, что, видимо, и послужило для нее сигналом самой взяться за дело, изъяв его из рук посредника. За дверью тотчас же послышалась взволнованная тарабарщина, произносимая высоким детским голосом, поток слов, отнюдь не прекращающийся, но подотчетливо выделенные «весьма интересно», «очень важно», так неудержимо льющиеся дальше, что осажденная почла за благо сложить оружие. Шарлотта отнюдь не намеревалась предупредительным переходом на английский язык облегчать им хищение ее времени, и все же была достаточно немкой, чтобы объяснить свою капитуляцию полушутливым «хорошо, войдите».